Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу Псалмов, вы заметите, что некоторые из них написаны по причине каких-нибудь переживаний всего народа, а другие являются результатом личных переживаний автора. Поэтому, если вы сделаете связь со ссылкой на добавочные сведения, находящиеся в Библии, рассматривая содержание некоторых псалмов, то получите больше света на то или иное событие. Псалом откроется вам в его полном значении, если вы будете читать его, вспоминая происшествия, с которыми он связан. Приведем несколько примеров такого изучения. Это будет полезно для нас в это время. Возьмем третий псалом. О нем сказано, что написал его царь Давид, когда он бежал от сына своего Авессалома, который поднял восстание против царствования своего отца. Давид так выразил скорбь своего сердца. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня!» Это был вопль, полный скорби. Хотя немного позже в этом же псалме мы узнаем, что вера Давида в помощь Божию возросла, когда он размышлял об этом. Однако изучение обстоятельств, которые привели к восстанию и страданию Давида, приносит много света и пользы. Читайте внимательно главы 11 по 18 второй книги Царств. Они являются ключом к этому псалму. Заметьте ступени событий. Первое. Давид должен был быть с армией, но он остался дома в Иерусалиме. Второе. Давид пал и согрешил грехом великим. Третье. Чтобы закрыть свой грех, он пробовал послать Урию к его жене, но когда это не удалось, он придумал план убийства Урии на фронте. Четвертое. Пророк Божий обличил Давида, после чего он исповедует свой грех пред Господом. Пятое. Давида помиловал Господь, но объявил через пророка, что дитя, которое родится от Версавии, умрет, а также меч не отойдет от дома его, и член его семьи принесет бесчестие всенародно на дом его. Все это по причине соделанного им греха. Эти события предшествовали бегству Давида из Иерусалима, его горьким слезам и потом надежде, что Бог не оставит его. Не является ли это удивительным, что часто верующие откликают свое положение, страдания, которые посетило их в жизни по причине их собственных неразумных поступков. Псалом 3, несомненно, подтверждает это. Однако в жизни Иова это не было. Эту книгу мы недавно изучали, и в ней вы видели, что Бог назвал Иова праведным, наиболее праведным на всей земле. И все же Иов перенес страдания. Псалом 50. В нем есть сильный крик души. «Тебе! Тебе единому я согрешил, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Пророк обличил Давида весьма строго за его чрезвычайный грех неморальности. Немедленно Давид начал каяться пред Господом и был помилован. Этот псалом показывает, что всякий грех является в его главном смысле оскорблением Бога живого. Читайте вторую книгу Царств с 11 по 12 главу, и вы будете поражены духовными чувствами Давида. Псалом 62. Давид, хотя и был помазан царем Самуилом, но престола он не занял, тогда как Саул снова и снова стремился его убить. Итак, Давид бежит в пустыню, чтобы там укрыться от Саула. Читая и изучая первую книгу Царств, 22 главу, вы замечаете подробности, относящиеся к попыткам Давида избежать смерти. Когда в этом преследовании он бежал с одного места на другое, это научило его желанию, чтобы душа его следовала по путям Божьим. И вот он воскликнул: «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Стих 9. Псалом 105. Этот псалом передает грустные картины убийства и отступления Израиля от Бога. Его корни идут глубоко в историю народа, как Бог вывел их из Египта, а потом они постоянно роптали по причине трудностей на пути. Псалмопевец употребляет историю этого возмущения для доброй цели, чтобы народ искал только путей Господних. Есть также и псалмы пророческие, которые касаются событий будущего. В особенности мы ясно видим в некоторых из них образ Господа Иисуса Христа. Это, как мы уже сказали прежде, подтвердил и сам Господь Иисус Христос в Его словах к ученикам. В псалмах сказано о Нем. Луки 24 глава 44 стих. Страдание Христа ясно изображено в псалмах 21 и 68. Не только передан там возглас Иисуса со Христа: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Псалом 21, который возгласил Господь Иисус на Христе, но и другие подробности распятия также упомянуты. «Можно было бы перечесть кости мои, а они смотрят на меня, они пронзили руки и ноги мои». В Псалме 15 с 9 по 10 стих такое чудное возвещание: «Оттого возрадовались сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Эти слова являются пророческим возвещением о воскресении Господа Иисуса Христа. Апостол Петр подтвердил это в своей речи в день Пятидесятницы, Деяния апостола 2 глава с 22 по 27 стих. «Ибо Давид говорит о нем: „Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Потому возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление“». Верующие во все века находили много утешения в Псалме 22. «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться» и так далее. Следуют драгоценные слова о пастыре, который охраняет и питает, утешает. Никто другой не является этим пастырем, как только Господь, благословенный Иисус Христос, великий пастыреначальник. Мы видим, что во время бедствия Он приготовляет стол для нас в виду врагов наших. Когда мы проходим долиной смерти, Он и там, чтобы руководить нами и укреплять нас. Многие верующие умирали с этими словами на устах, потому что Его утешение так драгоценно, и присутствие Его благословенно и реально. Когда мы обращаемся к 23-му псалму, то видим, что он также свидетельствует о Господе славе, Христе Спасителе нашим. Тот день грядет, когда Он воистину явится во славе и силе, вознаградить детей Своих и учредить праведность и правосудие на земле. Этого нет в наши дни. Мы видим много беззакония повсюду. И так псалмопевец произнес слова за несколько сот лет до пришествия Христа, которые еще должны в свое время исполниться. Но как чудно и теперь знать, что Господь Иисус уже прославлен, Он одесную Отца в небесах, Он живет и теперь, чтобы ходатайствовать за верующих, которые встречаются с проблемами в жизни, бременем и ответственностью на жизненном пути. Господь Иисус Христос весьма ценил псалмы, потому что они и Ему даровали утешение и силу, так как Он знал, что они свидетельствовали о Нем и о Его служении. Когда Его вели на Голгофу, некоторые псалмы были Его в мыслях. На кресте Он произнес некоторые фразы из псалмов, засвидетельствовав этим, что они имели пророческое значение. Несомненно, что псалмы, возвещающие славу Христа, были бальзамом для духа Его, когда Он страдал в великих мучениях на кресте Голгофском. Эта мессианская надежда ярко горела во 2 и 109 псалме, где, например, возвещается: «Сказал Господь Господу моему: „Сиди, одесную меня, доколе я положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Эти слова употребил Господь Иисус Христос, когда он привел в тупик фарисеев. Матфея 22 глава 43 по 45 стих. Он поставил им испытующий вопрос. «Что вы думаете о Христе, чей он сын?» Фарисеи не смогли оспаривать слов Господа Иисуса. И так сказано, они больше не осмеливались спрашивать его ни о чем. Матфея 22 глава 46 стих. Сатана при искушении Христа в пустыне воспользовался словами из Псалма 80 с 11 по 12 стих. «Ибо ангелам своим заповедают о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Так как сатана взял эти слова без правильной связи с текстом, Господь Иисус Христос сразу же отверг его предложение, сказав: «Не искушай Господа Бога твоего». Когда римские солдаты взяли хитон, верхнюю длинную одежду Господа, и решили бросить о нем жребий, несомненно, мысли Христа перенеслись к Псалму 21. «Делит ризы мои между собою, и об одежде моей бросает жребий». Итак, мы видим, что книга псалмов или хвалы, которая стала книгой песнопений еврейского народа, много говорит о великом сыне Давида, Господе Иисусе Христе. Его первосвященническое служение видно в 39-м псалме 6 по 8 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжений и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот я иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой». Как чудно Господь Иисус Христос выполнил пророчество о себе. Он принес Давида. Да дарует нам Господь понимание, когда мы читаем псалмы, чтобы мы видели Христа в пророчествах, а также замечали важные переживания и свидетельства авторов их. Аминь.